Глава 36. Евгений. Влетаю в Катькин двор уже под детский плач. Скоты, сволочи, всех порву. Но внутри бьется счастливая мысль. Успел. Залетаю на крыльцо, просто рывком выдергиваю каких-то теток за дверь. Что тут происходит? Рычу. Катюха в ужасе, Оля за ее спиной ревет. Маленькая Лиза, ничего не понимая, плачет на диване. Оттесняю Катю внутрь дома. Теток, размалеванных, как базарной торговки, наоборот, стараюсь выдавить на крыльцо. Но эти две грымзы пытаются ворваться в дом, размахивая какими-то бумагами. «Вы кто такой?» – визжит одна. «Вы что себе позволяете? Мы при исполнении!» «Удостоверение!» – я упираюсь руками в косяк входной двери, прячу за своей спиной Катю и девочек. «Не пройдут! Ни одна не пройдет!» «Мы из опеки!» У меня перед носом мелькает какая-то корочка. «У нас постановление!» «Инспектор детской комнаты милиции где?» Прерываю размалеванную дуру. «Что?» Замирает на полуслове та. «Инспектор ПДН, участковый, уполномоченный», перечисляю. «Вы не имеете права. Вы даже в дом не имеете права входить без ордера. Уйдите с крыльца. Кто вас сюда пустил?» «А вы кто такой?» Визжит вторая и хватается за телефон. «Луконин Евгений Александрович», представляюсь спокойно. «Отец Ольги». «Луконин?» Удивленно дергается одна из омерзительных дам, и у меня в голове мозаика сходится. «А вас на нас направила Луконина, да?» Скалюсь. «Дамы, вы сядьте. Обе сядьте. Кать», кричу себе за спину. «Звони участковому Елене Павловне. Срочно». «Так, у нас постановление». Не отступает первая, хотя вторая тетка ее нервно дергает за рукав. «Предъявите!» – киваю. «Разъясните!» «Мне нужно потянуть время, пока не придет хотя бы участковый. Зачитайте, пожалуйста. Объясните мне все статьи». «И я!» – тетка начинает заикаться. «Мы!» «Ну что же вы?» – скрещиваю руки на груди. «Желаю ознакомиться. Имею право по закону. Прочтите, пожалуйста». «Вы вообще ни на что не имеете права!» Вдруг находится первая размалеванная тетка. «У девочки в графе отец прочерк. Вы тут никто». «Ну, попробуйте. Пройдите мимо». Отзываюсь очень тихо. И в этот момент хлопает калитка. Юрков, прихрамывая в распахнутой куртке, ворча взбирается на наше крыльцо. «Что случилось?» Хмурится мужик, недовольный тем, что его потревожили. «Мужчина, удалитесь! Тут не балаган!» Орет все та же работница органов опеки. «Это ты меня будешь просить удалиться?» Офигевает мой пациент. Из распахнутой куртки выныривает красное удостоверение. «Уполномоченный участковый Юрков Виктор Степанович, ваши документы, пожалуйста». «Опа, а я и не знал, мир тесен, особенно в отдельно взятой деревне». «Виктор Степанович...» Тетки преображаются. «Хорошо, что вы пришли. Тут серьезные мероприятия. Нам мешают». Взмах рукой в мою сторону. «Необходимо изъять ребенка из опасных условий проживания». Ему в руки суют протокол. «По последней информации, мать неблагонадежная находится под следствием. Ребенок систематически остается...» «То...» — кривится Юрков. «То протокол подписывал». Он разворачивает лист. «Вы что, совсем офигели? У нас в деревне никого с такой фамилией нет!» «Осмотр проводился представителями городской администрации!» Ерепенится тетка. «Какой городской? А какое имели право? А что значит не соответствует условия?» Мой пациент листает документы, кривя все сильнее. «Так, короче...» Он засовывает постановление к себе во внутренний карман куртки. «Давайте продолжим разговор в отделении», – морщится. «Хоть куртку застегните», – тихо цежу сквозь зубы. «Только застудить спину осталось». «Да блин!» – ежится недовольно Юрков. «Ну ты же приедешь, уколешь!» – с усмешкой застегивает молнию. Поднимает взгляд на этих двух сволочей. «Ну что, пройдемте?» – указывает рукой на калитку. «Куда пройдемте?» – распахивает глаза те почти одновременно. «А ребенок?» «Ребенок будет жить в благоустроенном доме с родителями!» Спокойно кивает участковый. «А мы сами выясним, откуда у вас это странное заключение!» Хлопает он себя по груди. «Что?» – орет одна из дам. «Да как вы? Да кто вы?» «А что тут происходит?» У ворот собираются зеваки. «Какая-то дрянь на Катьку написала заяву», — орёт Юрков, «ничего не стесняясь». «Не ты ли, Мань?» «Да бог с тобой!» — отмахивается деревенская баба. «Да какая заява? Вы что? Она же три деревни лечит!» «Деревни лечит, а ребенок у нее брошенный!» — пытается стоять на своем тетка. «Вот у нас свидетельство, что ребенок у нее систематически на работе и без присмотра!» «Что?» — ровно тем же тоном, что и предыдущая, орёт вторая бабка. В общем, к тому моменту, как к нашим воротам подъезжает машина, представитель администрации районного отдела полиции, у нас тут уже почти митинг собирается. Я стою, скрестив руки, опустив подбородок, смотрю на этих женщин, которые, видимо, думали, что в темную деревню едут, и можно о законности особо не беспокоиться. «Мало взяли ли таких неприятностей?» — говорим тихо. «Надо было с нее требовать побольше». «Что?» — ахает та, что ярче размалевана. «Что вы себе позволяете?» «Да ладно вам, кривлюсь. Я знаю, какими методами работает моя мать».